Din fâsna țâpei. Житие и страдания святого апостола и евангелиста Матфея. Святой апостол и евангелист Матфей – сын Алфея, иначе называемый Левием. Евангелие от Марка, глава 2, стих 14, Матфея, глава 19, стих 9, от Луки, глава 5, стих 27. Жил в галилейском городе Капернауме. Он был человек состоятельный и занимал должность мытаря. Соотечественники презирали и чуждались его, как и всех ему подобных. Но Матфей, хотя и был грешником, но в то же время был не только не хуже, но и много лучше гордящихся своей мнимую внешнюю праведностью фарисеев. И вот Господь остановил на этом всеми презираемом мытаре свой божественный взор. Однажды во время пребывания своего в Капернауме Господь вышел из города и пошел к морю, сопровождаемый народом. На берегу он увидел сидящего у мытницы Матфея и сказал ему: «Иди за мной». Услышав сии слова Господа, не телесным только слухом, но и сердечными ушами, мытарь тотчас же встал с места своего и, оставив все, последовал за Христом. Матфей не раздумывал, не удивлялся, что великий учитель и чудотворец зовет его, презренного мытаря. Он всем сердцем внял словам его и беспрекословно пошел за Христом. В радости Матфей приготовил в доме своем большое угощение. Господь не отрекся от приглашения и вошел в дом Матфея. И собралось в дом Матфея множество соседей его, друзей и знакомых. Все мытари и грешники, и возлежали за столом вместе с Иисусом и учениками его. Там же случилось быть и некоторым из книжников и фарисеев. Увидев, что Господь не гнушается грешников и мытарей, но возлежит с ними рядом, они роптали и говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Господь же, услышав слова их, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Луки, глава 5, стих с 27 по 32. Матфей, глава 9, стих с 9 по 13. Марк, глава 2, стих с 14 по 17. С этих пор Матфей, оставив все свое достояние, пошел за Христом. Евангелие от Луки, глава 5, стих 28. И как верный ученик его, после того уже не отлучался от него. В скором времени он удостоился сопричисления к лику 12 избранных апостолов. Евангелие от Матфея, глава 10, от Марка, глава 3, стих с 13 по 19, от Луки, глава 6, стих с 13 по 16. Вместе с другими учениками Господа Матфей сопровождал его в путешествиях по Галилее и Иудее, внимал его божественному учению, видел бесчисленные его чудеса, ходил с проповедью к погибшим овцам дома Израилева, был свидетелем крестных страданий и искупительной смерти Спасителя и преславного вознесения его на небо. После вознесения Господня и сошествия Святаго Духа на апостолов святой Матфей сначала оставался в Палестине, вместе с другими апостолами, проповедуя Евангелие в Иерусалиме и его окрестностях. Ну вот, наступило время разойтись апостолам из Иерусалима по разным народам для обращения их к вере Христовой. Пред отбытием апостола из Иерусалима иерусалимские христиане из иудеев просили его предать для них письмени дела и учения Иисуса Христа. На исполнение сей просьбы изъявили свое согласие и прочие, бывшие в то время в Иерусалиме апостолы. И святый Матфей, исполняя общие желания, написал Евангелие спустя 8 лет по Вознесению Христову. Удалившись из Иерусалима, святой апостол Матфей проповедовал Евангелие во многих странах. Благовестуя Христа, он прошел Македонию, Сирию, Персию, Парфию и Мидию и обошел всю Ефиопию, на которую ему пал жребий, и просветил ее светом разума евангельского. Наконец, наставляемый Духом Святым, пришел он в землю людоедов, к чернокожему звероподобному народу, вошел в город, называемый Мирмены, и там, обратив несколько душ ко Господу, поставил им епископом спутника своего, Платона, и создал небольшую церковь. Сам же вошел на находившуюся вблизи гору и пребывал на ней в посте, усердно молясь Богу об обращении того неверного народа. Явился ему Господь в образе прекрасного юноши, имея в правой руке жезл, и приветствовал его. Протянув правую руку и отдавая святому жезл тот, он повелел ему сойти с горы и водрузить жезл при дверях устроенной им церкви. «Жезл этот, — говорил Господь, — силою моею вырастет в высокое дерево, и дерево то принесет обильный плод, величиною и сладостью превосходящие все другие садовые плоды, а от корня его истечет источник чистой воды. Омывшись в воде источника, людоеды получат благолепие лица, и всякий, кто только вкусит от того плода, позабудет зверские нравы и станет добрым и кротким человеком». Матфей, приняв жезл из руки Господней, сошел с горы и пошел в город исполнить то, что ему было повелено. У князя того города именем Фульвиана жена и сын были одержимы бесами. Встретив на пути апостола, они вопили на него дикими угрожающими голосами: «Кто послал тебя сюда с этим жезлом на нашу пагубу?» Апостол запретил духом нечистым и изгнал их. Исцелившиеся поклонились апостолу и кротко последовали за ним. Узнав о его приходе, епископ Платон встретил его вместе с клиром, и святый Матфей, вошедший в город и приблизившись к церкви, сделал, как ему было повелено, водрузил данный ему от Господа жезл, и тотчас, в виду всех, жезл сделался великим деревом, простирающим многолиственные ветви, и на нем появились прекрасные плоды, большие и сладкие, и источник воды истек от корня. Все, видевшие это, были поражены изумлением. Весь город сошелся на такое чудо. И вкушали плоды дерева и пили чистую воду. А святой апостол Матфей, стоя на высоком месте, проповедовал собравшимся людям Слово Божие на их языке. И тотчас все уверовали в Господа, и крестил их апостол в чудотворном источнике. И все крестившиеся людоеды, согласно слову Господню, выходили из воды благолепные лицом и белой кожей. Они получали не только телесную, но и душевную белизну и красоту, отлагая ветхого человека и облекаясь в нового человека Христа. Узнав о случившемся, князь сначала порадовался исцелению супруги и сына, но потом, по научению бесовскому, разгневался на апостола за то, что весь народ приходит к нему, оставляя богов своих, и замыслил погубить его. Но в ту же ночь апостолу явился Спаситель, повелевая ему мужаться и обещая пребывать с ним в наступающей скорби. Когда наступило утро, и апостол в церкви вместе с верующими воспевал хвалу Богу, князь послал 4 воинов взять его. Но когда они пришли к храму Господню, тотчас объяла их тьма, и они едва могли возвратиться назад. Когда же их спросили, почему они не привели Матфея, они отвечали, мы слышали, как он беседовал, но, видите, взять его не могли. Еще сильнее разгневался Фульвиан. Он послал еще более воинов с оружием, повелев им силою привести Матфея. А если кто будет противиться и защищать Матфея, тех убивать. Но и эти воины воротились ни с чем. Ибо когда они приблизились к храму, небесный свет осиял апостола, и воины, будучи не в состоянии смотреть на него, пришли в великий страх и, бросив оружие, прибежали назад, полумертвые от страха, и рассказали о бывшем князе. Страшно разъярился Фульвиан и пошел со всем множеством слуг своих, желая сам схватить апостола. Но едва он успел приблизиться к апостолу, как внезапно ослеп, и стал просить, чтобы ему дали проводника. Тогда он начал умолять апостола простить ему согрешение его и просветить его ослепленные очи. Апостол, сотворив знамение креста на очах князя, даровал ему прозрение. Князь прозрел, но только телесными очами, а не душевными. Ибо злоба ослепила его, и столь великое чудо он приписал не Божьей силе, а волхованию. Взяв за руку апостола, он повел его к своему дворцу, как будто желая почтить его, а в сердце лукаво замышляя сжечь апостола Господня, как волхва. Но апостол, проведя тайные движения его сердца и лукавые замыслы, обличил князя, говоря: «Мучитель льстивый, скоро ли ты совершишь то, что замыслил сделать со мною? Делай то, что сатана вложил в твое сердце, а я, как видишь, готов все перенести за Бога моего». Тогда князь повелел воинам схватить святого Матфея и растянуть на земле лицом кверху, а руки и ноги крепко прибить гвоздями. Когда это было сделано, слуги собрали по повелению мучителя множество ветвей и хворосту, принесли смолы и серы и, положив все это на святого Матфея, зажгли. Но когда огонь разгорелся великим пламенем, и все думали, что апостол Христов уже сгорел, внезапно огонь охладел, и пламя угасло, и святой Матфей оказался живым, невредимым и славящим Бога. Видя это, весь народ пришел в ужас от столь великого чуда и воздал хвалу Богу апостола. Но Фульвиан еще более разъярился. Не желая признать в происшедшем Божию силу, сохранившую живым и неповрежденным от огня проповедника Христова, он возводил на праведника беззаконное обвинение, называя его волхвом. «Волхованием», — говорил он, — «погасил Матфей огонь и остался в нем жив». Затем он приказал принести еще более дров, ветвей и хворосту и, положив на Матфея, зажечь, а сверху поливать смолою. Кроме того, приказал принести 12 своих золотых идолов, и, поставив их кругом огня, призывал их на помощь, чтобы силу их Матфей не мог избавиться от пламени, обратился бы в пепел. Апостол же в пламени молился Господу сил, чтобы он показал непобедимую силу свою, явил бессилие богов языческих и посрамил надеющихся на них. И внезапно пламень огненный с ужасным громом устремился на золотых идолов, и они растаяли от огня, как воск. И, кроме того, были опылены и многие из стоявших вокруг неверных. А из расплавившихся идолов вышло пламя в образе змея и устремилось на Фульвиана, угрожая ему, так что он не мог убежать и избавиться от опасности, пока не воззвал смиренной мольбою к апостолу об избавлении от погибели. Апостол запретил огню, и тотчас пламень угас, и подобие огненного змея исчезло. Фульвиан хотел с честью извести святого из огня, но он, сотворив молитву, предал святую свою душу в руце Божие. Тогда князь приказал принести золотой одр и на нем положить честное тело апостола, неповрежденное огнем, и, одев его в драгоценные одежды, поднял вместе со своими вельможами и внес в свой дворец. Но он еще не имел совершенной веры, и потому велел выковать железный ковчег, плотно залить со всех сторон оловом и бросить в море, причем сказал своим вельможам: «Если тот, кто сохранил Матфея целым от огня, сохранит его также и от потопления в воде, то воистину он есть единый Бог, и ему будем поклоняться, оставив всех богов наших, не могших себя избавить от погибели в огне». После того, как этот железный ковчег с честными мощами был брошен в море, святой ночью явился епископу Платону, говоря: «Завтра иди на морской берег, на восток от княжеского дворца, и там возьми мои мощи, вынесенные на сушу». Наутро епископ в сопровождении множества верующих отправился на показанное место и нашел железный ковчег с мощами святого апостола Матфея, как было ему возвещено в видении. Узнав об этом, пришел и князь с своими вельможами, и на этот раз, уже вполне уверовав в Господа нашего Иисуса Христа, громогласно исповедал, что он есть единый истинный Бог, который сохранил невредимым раба своего Матфея как при жизни в огне, так и по смерти в воде. И, припадая к ковчегу с мощами апостола, просил у святого прощения в своих прегрешениях пред ним и изъявил сердечное желание креститься. Епископ Платон, видя веру и усердие Фульвиана, огласил его и, научив истинной святой вере, крестил. И когда возложил руку свою на голову его и хотел наречь ему имя, послышался свыше голос, говорящий: «Назови его не Фульвианом, а Матфеем». Приняв таким образом в крещении имя апостола, князь старался быть подражателем и жизни апостола. Вскоре он, передав другому свою княжескую власть, отказался совершенно от мирской суеты, предался молитве в Церкви Божией, и епископом Платоном удостоен был пресвитерского сана. А когда по прошествии 3 лет епископ умер, оставившему власть княжескую пресвитеру Матфея, явился в видении святой апостол Матфей и увещал его принять епископский престол после блаженного Платона. Приняв епископство, Матфей добре потрудился в благовестии Христовом и, отвратив многих от идолопоклонства, привел к Богу, а затем и сам отошел к нему после долгой богоугодной жизни и, предстоя святым евангелистом Матфеем престолу Божию, молит о нас Господа, дабы и мы были наследниками вечного Царствия Божия. Аминь. Тропарь апостола, глаз 3. Усердно от мытницы к звавшему владыце Христу, явшуся на земле человеком за благость, тому последовав, апостол избранный явился иси, и благовестник Евангелия вселении велигласен: «Сего ради чтим честную память твою, Матфея Богоглаголеве, моли милостивого Бога, до грехов оставления подаст душам нашим». Кондак, глаз 4. Мытарство иго отверг, правда иго припрягся иси, и явился еще купец всеизряднейший, богатство принес юже с высоты премудрость, от меду же проповедал еси истины слова, и унылых воздвиг еси души, написав час судный. Примечание. Капернаум – небольшой город на северо-западном берегу Генесарецкого озера или Тивериадского моря, принадлежащий Галилее. Ныне развалины этого города известны под названием Тель-Тум. Мытарями назывались лица, назначаемые римлянами для сбора подати с иудеев. Они обыкновенно брали на откуп собирание этих пошлин и употребляли всевозможные меры, чтобы извлечь здесь себя наибольшие выгоды. Как люди корыстолюбивые и наглые мытари считались иудеями за предателей и изменников в своей стране и Господу Богу. Грешник, язычник и мытарь у них значили одно и то же. Говорить с ними почиталось грехом, обращаться с ними – осквернением, хотя и среди них были добрые и богобоязненные люди. Фарисея – одна из сект иудейских, появившихся во II и III веках до Рождества Христова. Свое наименование «фарисеи» – особенные, отделенные, получили от того, что старались отличаться особенной ревностью к закону. С течением времени в качестве дополнений и разъяснений к закону образовалось множество древних преданий, которые относились преимущественно к внешней обрядовой стороне закона. Придавая всем отеческим преданиям и обычаям божественную важность наравне с законом Моисея, фарисеи составили из себя особый класс людей или общину, и для более удобного соблюдения этических преданий стали чуждаться общения с остальным народом. Последний смотрел на них, как на людей особенных, как на строгих ревнителей закона, заботившихся о поддержании в народе веры и благочестия, и относился к ним с глубоким уважением. Но под внешнюю праведностью и обрядовую ревностью фарисеев скрывалось самое возмутительное лицемерие, самые холодные бездушие и самые безнравственные деяния, что и находило себе достойное обличение в речах Иисуса Христа. Мытница – место сбора пошлин и податей с проходивших по приморской дороге караванов и по морю лодок с товаром. Книжниками назывались у иудеев люди, сведущие вообще в книжном деле, как-то ученейшие из иудеев, которые объясняли законы, публично учили и наставляли народ в законе, так называемые раввины и законоучители, законоведцы, занимавшиеся решением спорных вопросов, сомнительных случаев и дел, требующих знаний закона и практической опытности. Писцы и нотариусы, служившие в синагогах и синедрионах. Ученые эти иудеи представляются в Новом Завете и особенным сословием, различным от фарисеев, но в то же время часто соединяются с фарисеями и поставляются в связь с архиереями. Большая часть их были привязаны к одним преданиям и, не понимая духа закона, ложно толковали его и были слепыми вождями народа, лицемерно лишь исполняя заповеди на показ ради славы человеческой и возлагая на других тяжкие бремена, коих сами не исполняли. Евангелие от Луки, глава 5, стих с 27 по 32, от Матфея, глава 9, стих с 9 по 13, от Марка, глава 2, стих с 14 по 17. Таким образом, Господь обличает здесь самомнение и самодовольство книжников и фарисеев, которые, держась только внешних обрядов закона и строго по внешности исполнения их, почитали себя праведниками и не чувствовали нужды в покаянии и исправлении. Господь дает им видеть, что внешние обряды и жертвы имеют значение только тогда, когда служат выражением внутреннего чувства, милости, любви к ближним. А без этого они теряют свое значение и могут только прогневлять Бога. Книга пророка Исаия, глава 1, стих с 11 по 18. Евангелие было написано апостолом Матфеем около 41 года по Рождеству Христове. Это первая по времени священная книга из всех книг Нового Завета и занимает потому между ними первое место. Евангелие было написано на еврейском языке или на употреблявшемся тогда сирохалдейском, иначе арамейском наречии, и было предназначено первоначально для палестинских христиан из иудеев. Сообразно с этим, повествования в Евангелии от Матфея направлены преимущественно к тому, чтобы показать, что Иисус есть истинный Мессия, обетованный праотцам еврейского народа, что особенно нужно было показать евреям, уверовавшим во Христа, неузнанного их соотечественниками и распятого. Посему в Евангелии от Матфея чаще, чем в других Евангелиях, сносятся и сличаются события из жизни Христовой светозаветными пророчествами и преобразованиями. Из всей истории Христа, Спасителя, избираются повествования, особенно важные и нужные для иудеев. Потому же Евангелие свое Матфей начинает родословием Мессии, как сына Давидова и Авраамова. И вообще, в своем Евангелии говорит преимущественно о воплощении и человечестве Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Эта отличительная особенность Евангелия святого Матфея выражается и на его иконах, на которых он изображается вместе с ангелоподобным человеком, символически характеризующим особенности его Евангелия. Македония находилась к северу от Греции, от северо-восточной области Фессалии. Сирия – западная область Азии, тянувшаяся от Средиземного моря до Евфрата. Персия находилась в южной части Иранского плоскогорья, между реками Тигром, Персидским заливом и Каспийским морем. Мидия – западная часть Ирана, к югу от Каспийского моря, на границах к западу с Ассирией и Великой Арменией, к югу – с Персией, к востоку – с Парфией. Парфия – большая страна в Азии, к юго-востоку от Каспийского моря и далее на восток до Индийского моря. Эфиопия лежала к Африке на юг от Египта, где ныне Нубия и Абиссиния. Кончина святого апостола и евангелиста Матфея последовала по преданию около 60 года по Рождестве Христовом.